В этом было что-то от ритуала искупления, гигиенического очищения через наказание. Каждый удар плети, впиваясь в плоть, освобождал от вины за давние мольбы о том, чтобы что-то изменилось в жизни брата, за мечты о любви Алисии. Наказание — это путь восстановления шаткого еще равновесия. «Я вот что хочу сказать», — снова подал голос Эстебан. «Все эти события настолько нелепы, что нельзя сходу отвергать ни одну гипотезу. С каких пор тебя мучает сонливость? То есть такие приступы, когда ты вдруг буквально проваливаешься в сон?» «Не знаю». От резкой перемены темы Алисия немного растерялась. «Наверное, это началось дня два-три назад». «А когда ты начала пить сок, который принесла тебе Лурдес?» В зрачках Алисии вспыхнули и заплясали зеленые искорки. «А ведь это случилось тогда же». Изображая улыбку, губы ее раздвинулись в узкую щель. «Это значит, что Лурдес тоже участвует в заговоре, так?» «Еще ты мне рассказывала, что сны о городе стали менее четкими, какими-то расплывчатыми. С каких пор?» «Вот уже три или четыре дня», — растерянно ответила Алисия. «Ну?» Улыбнуться Эстебан так и не отважился. «Какое удивительное совпадение, правда?» «Может, дело в таблетках, которые прописала мне мамин?» — торопливо возразила Алисия. «К тому же она увеличила мне дозу». «Да, конечно. Но пойдем дальше. Эти твои соседи сверху, которые изводят тебя, колотя в пол, когда они переехали в ваш дом?» «Точно не помню». Алисия сама себе казалась изумленной зрительницей на представлении иллюзиониста. «Но, думаю, недели три назад или около того». «А разве не тогда же тебе начал сниться город?» Лоб Алисии пересекла очень ровная морщинка. «Тогда. Именно тогда», — простонала она. «Прямо семя дьявола. Так это надо понимать. А давай посчитаем». Эстебан вытянул в ее сторону левую руку и начал загибать пальцы. «Незнакомым людям очень мешает любой шум в твоей квартире. И вот если ты с кем-то разговариваешь, даже весьма громко, на это они не реагируют. Подслушивают? Почему бы и нет? Заботливая старушка приносит сок, от которого город медленно уплывает из твоих сновидений. И как раз тогда, когда тебе становится что-то о нем известно. Другая соседка прячет у себя ангела, очень похожего на того, который тебе снится. И обе откуда-то вдруг узнают, что у тебя оформлен отпуск по болезни, хотя никто об этом не сообщал. Что у них? Радар установлены, что ли? Мужчина из твоих снов умирает как раз в том же доме. Да? В доме, где обитают все эти экстравагантные персонажи. Это не наводит тебя на какие-нибудь мысли? Наводит. Что ты болван. Алисия принялась судорожно шарить в кошельке. И еще я хочу спать. Хочу уйти отсюда. Послушай. Пальцы Эстебана скользнули к ее запястью. Сейчас мы пойдем к тебе, и ты немного поспишь. Может, выспавшись, хоть немного придешь в себя. А я возьму из кладовки ангела и отнесу к знакомому антиквару. Вдруг он знает что-то о скульптуре или об эпохе, когда ангела отлили. — К антиквару? — Да, его лавка находится напротив часовой мастерской, куда я в последнее время нередко наведываюсь. Я люблю постоять там и поглазеть на витрину. Кстати, Мариса с ним знакома. Он старинный ее приятель. Правда, я понятия не имею, что их связывает. Он мог бы дать нам какие-нибудь ориентиры, скажем, пролить свет на происхождение ангела. Или сказать, что это ерунда какая-то или шутка. Да, хороша шутка, ради которой убивают людей, стреляют в них, — мрачно огрызнулась Алисия. Дождь решил устроить себе короткую передышку, и, пользуясь этим, люди высыпали на улицы и зашлепали по лужам, поглядывая на часы при скудном свете, пробивающемся сквозь тучи. С запада на город наступала огромная асфальтово-серая волна. Дойдя до витрины, Эстебан сразу заметил, что несчастного Адриана там сменила сердитая барыня в шляпе с бантами. Она выгнула фарфоровую шейку и с наигранным презрением поглядывала на стоящую ниже старинную сферу. Несмотря на громкое звяканье дверного колокольчика, к Эстебану никто не вышел, и он с наслаждением стал бродить среди ковров с единорогами, чайных сервизов, украшенных охотничьими сценами, умывальных тазов и кувшинов, обломков доспехов, якобы восточных шкатулок, в которых хранились оловянные бабочки. Взгляд его приковала к себе изумительная лазурная камея с эротической сценой. Но тут фальшивое покашивание дало ему знать, что появился хозяин лавки. Мужчина весьма импозантной внешности, в темно-синем костюме, из кармана которого торчал аккуратный платочек, взирал на Эстебана из-за прилавка. — Добрый день, — проговорил мужчина. — Чем могу быть полезен? Антиквар пристально рассматривал посетителя, хотя взгляд его оставался вполне равнодушным. Он стоял, уперев ладони в прилавок черного дерева, с ножками в форме витых колонн. Эстебан положил свой пакет на стул, обитый амарантом, и начал неторопливо развязывать бечевки. Мужчина буравил его глазами, в которых удивление не самым приятным образом стало смешиваться с нетерпением. «Я хотел бы получить у вас консультацию по поводу одной вещи», — объяснил Эстебан, путаясь в узлах. «Я пришел именно к вам, потому что у нас есть общие друзья. Я имею в виду Марису Гордильо». «Мариса Гордильо», — повторил мужчина, изобразив на лице дружелюбную улыбку, но так и не позволив себе расслабиться. — Разумеется, разумеется, мы знакомы. Как у него дела? — Насколько мне известно, все нормально. Эстебан, наконец, справился с пакетом. — Так вот, речь идет о семейной реликвии. Мужчина автоматически склонился над прилавком. Он по-прежнему держался напряженно, словно старался не упустить какой-нибудь странный звук или движение, которые выдали бы присутствие в лавке соглядатая, притаившегося среди груды старого хлама. Из-за обертки показалась изящная бронзовая голова, повернутая влево лицо. При этом несуществующий ветер очень романтично взметнул длинные бронзовые кудри. Хозяин лавки сохранял вежливую невозмутимость до тех пор, пока не увидел крылья и маленького орла, выставившего вперед свой крепкий серый клюв, который отливал тусклым блеском старинных монет. Антиквар хотел было что-то сказать, но слова застряли у него в горле. По его испуганно изумленному взгляду нетрудно было догадаться, что он быстро решил, что лучше не проявлять к ангелу слишком явного интереса. Поэтому, когда Эстебан подтолкнул ангела к его животу, перетянутому широким ремнем с позолоченной пряжкой, антиквар вполне равнодушно оглядел шевелюру ангела и его спину, совсем как хирург, которому предстоит схватка с заурядным аппендицитом. — Откуда у вас это? — спросил он, переворачивая ангела на спину. — Семейная реликвия, — повторил Эстебан удивленно. — Я же сказал вам. — Надо полагать, вы из очень состоятельной семьи. На губах антиквара мелькнула вялая и фальшивая улыбка. — Но если вы не испытываете исключительно нежных чувств к родственникам, я мог бы сделать вам очень интересное предложение. Я не собираюсь его продавать. Подумайте как следует. Пока Эстебан крутил головой то вправо, то влево, подкрепляя отказ, рука его почти инстинктивно потянулась к пьедесталу и крепко ухватилась за край. Эстебану вдруг не понравилось, что голова ангела упирается в живот антиквара, а тот вцепился в нее мертвой хваткой. Хозяин лавки снова и снова повторял свое предложение, при этом количество нулей росло. А Эстебан все так же отрицательно мотал головой. Наконец мужчина громко вздохнул и резко отодвинул от себя ангела на середину прилавка, в нейтральную зону, где, казалось, его жадные руки уже не могли завладеть скульптурой. И тут Эстебан почувствовал, как от последней из названных антикваром цифр у него слегка закружилась голова. — А что, и вправду столько стоит? — спросил он, растерянно заморгав. Антиквар молча указал на какую-то точку на спине ангела. Туда, где расходились лопатки и зарождались два крыла, похожие на листья финиковой пальмы. Там была выгравирована буква, что-то вроде перевернутой «Н». И Эстебан потрогал ее кончиками пальцев. Потом перевел взгляд на собеседника, с видом человека, к которому обратились на чужом языке. «Это монограмма Игнасио да Альпиарсы», — объяснил антиквар, взирая на Эстебана, словно с вершины башни. «Знаете, кто это?» «Смутно. Скорее, и слыхом не слыхали». Антиквар улыбнулся, и при этом глаза его превратились в две узкие щелочки-бойницы. «Иначе вы не усомнились бы в ценности этой вещи». «Игнасио да Альпиарса? Португальский скульптор? И литейщик XVIII века, которого с полным правом можно сравнить с великими итальянскими мастерами Возрождения и барокко. Посмотрите, какое совершенство!» Слегка дрожащие от волнения пальцы антиквара прошлись по рукам и плечам ангела. «Кажется, что бронза пульсирует, что она живая. Бронза изумительно отшлифована. Кожа у ангела нежная, как попка у младенца». «Да, конечно», — безразличным тоном согласился Эстебан. «Официально эта скульптура считается утраченной». Глаза антиквара внезапно вспыхнули грозным пламенем. из 4 ангелов, образующих скульптурную группу, в каталогах числятся только 2. А должно быть, как я уже сказал, 4. Это семейная реликвия, зачем-то опять повторил Эстебан с отсутствующим видом. А что вам известно об авторе? Антиквар поправил платочек, чтобы из кармана выглядывал только маленький аккуратный треугольник. Он явно гордился своей внешностью. Альпиарса прожил очень интересную жизнь. Она достойна романа с продолжением, какие писали в прошлом веке. А сами вы что-нибудь о нем знаете? У него были друзья в Италии, механически ответил Эстебан. Он там учился, добавил антиквар. Мне довелось продавать несколько произведений до Альпиарсы. Подвернулись несколько случаев. Обычные столовые приборы, они, разумеется, ни в какое сравнение не идут вот с этим. Иначе говоря, я обратился точно по адресу. Да. Голос антиквара звучал совершенно спокойно, даже равнодушно. Молодые годы. 5 или 6 лет он провел в Риме. Учился у разных мастеров, иногда даже выполнял заказы папы. Имел славу гуляки, пьяницы и бабника. В 40-е или 50-е годы вернулся в Португалию, поступил в знаменитую школу скульптуры в Мафре, которую руководил итальянец Алессандро Джусти. И там очень быстро завоевал признание. Примечание: Алессандро Джусти, 1715-1799, итальянский скульптор, в 1747 приехал в Португалию, возглавил скульптурную школу Мафры. Конец примечания. Он обрел славу и богатство. Его назначили официальным скульптором короля Жозе I. Он получал заказы от знати со всей Европы. Промотал кучу денег. Купил 4 дворца в Лиссабоне и его окрестностях, даже устроил собственный зоосад, куда возмечтал заполучить носорога. Носорог стал его навязчивой идеей. Его рабочие тетради заполнены носорогами, но это были не мирные толстокожие животные, каких нам показывают в документальных фильмах, а уродливые создания, в которых осталось что-то от внеземной фауны. И носорог ему был обещан. Доставка из Азии стоила очень дорого. Содержание животного в пути, а также забота о нем, вылилось в фантастические суммы. Чтобы покрыть дорожные расходы, до Альпиарса взялся выполнять королевский заказ, достойный титана. Украсить базилику Мафры гигантскими статуями 12 патриархов израильских. Он выполнил половину заказа и убил на это остаток молодости. Зато теперь у него появился носорог. Он нянчился с ним, как с маленьким ребенком. Сам чистил, приносил ему восточные благовония и шелковые ткани. Видел его во сне. А статую для Мафры он закончил? — с плохо скрываемым нетерпением спросил Эстебан. — Нет, — ответил антиквар. Однажды ночью скульптору приснился сон. В центре площади стоит бронзовый носорог, и вдруг носорог начинает таять, и на земле от него остается только кучка серой вязкой грязи. На следующее утро этот самый носорог, доставленный из Азии, занемог. Скульптор созвал знахари, ветеринаров, хирургов, но ни один не сумел справиться с изводившей животное лихорадкой, с губительными поносом и рвотой. Альпиарса впал в отчаяние. Он зачастил в церковь и молил Бога исцелить носорога, заказывал мессы, которые служили епископы, совершил паломничество в Компостеллу. Носорог не выздоравливал. «Забавная привязанность», — прокомментировал Эстебан с глупой ухмылкой, словно только для того, чтобы показать, что он внимательно следит за рассказом. «Да». Голос антиквара сделался глухим и каким-то текучим. «Так вот, потеряв надежду на Господа, скульптор решил искать помощи у противной страны. Установил связи с какой-то оккультной сектой, которая действовала в Лиссабоне, устраивала там свои сборища, черные мессы и так далее. Да, Альпиарса уничтожил двух из уже отлитых патриархов, и бронза от одного из них пошла на изготовление четырех ангелов». «Зачем?» Эстебан искоса глянул на лежащую перед ним фигурку, которая, казалось, тоже слушала антиквар. «Тут не все до конца ясно», — развел руками хозяин лавки. «Наверняка это было связано с каким-то ритуалом, но утверждать не берусь. Видите надпись на пьедестале? Она ведь имеет какой-то смысл». Две пары глаз внимательно рассматривали пьедестал. Еврейскую букву и странный знак, состоящий из штрихов, длинную и непонятную строку перед греческим текстом.